Глава 6. Забавно это новенькое. На официантку совсем не похоже. Такое чувство, что сюда ее занесло с другой планеты. Демьян мазнул взглядом покрашенным выдрам, с которыми сегодня планировал развлечься, и перевел взгляд на девчонку. Красивая, но слишком уж перепуганная. Кивает, не желая общаться, хотя внешний вид беса любого вгонит в ступор. На самом деле он парень хороший, несмотря на свою устрашающую физиономию и кучу татух на руках. Надежный друг, Демьяну ли не знать. Но девчонку напугал. Вон как дрожит, желая поскорее свалить. Но она заинтересовала внутреннего демона. Тот с интересом рассматривал ее формы, скрытые за белой рубашкой, и рычал от удовольствия. Хотел ее этот нежный цветочек. «Демьян, скоро нам заказ принесут!» — пропищала крашеная выдра, вцепившись парню в руку. «Заткнись!» — резко осек, не желая больше слушать женские вопли. Демон раздражался. «Ну почему рядом с ним не симпатичная новенькая, а какие-то шлюхи? Почему хорошие милые девочки не попадаются на его пути, обходя его 10-й дорогой? Хотя и мороки с ними больше, в отличие от легкодоступных девиц. Но почему-то именно сейчас это раздражало». «В порядке?» Бес, как обычно, немногословен. Заглянул Демьяну в глаза, дожидаясь ответа. Не дождался. Новенькая официантка принесла первую часть заказа. Поставила поднос на стол, наклонилась, а глаза демона сами нырнули в вырез рубашки. Верхние три пуговицы расстегнуты. Черт, да тут крышняк поедет от подобной красоты. Загорелая кожа, аккуратные полушария груди — и даже край белого кружевного бюстгальтера виднеется. А тоненькие пальчики аккуратно расставляют посуду по столу, и при каждом движении верхние края рубашки расходятся в разные стороны. «А можно побыстрее?» — снова запищала крашеная выдра, отвлекая демона от столь интересного занятия. «Я сказал, заткнись!» — вырвалось у него довольно резко, отчего новенькая подпрыгнула на месте. «Мария!» — наконец-то прочитал на бейджике. Надо же, куда только смотрел. 5 минут пялился на грудь, не заметив этого чертова бейджика. Надо будет у Артура поинтересоваться, откуда она взялась, эта Мария. А пока демон наблюдал за каждым ее шагом. Как будто жертву выслеживал, хотя на кой она ему сдалась. Сегодня предстоит веселенькая ночка в объятиях. Черт, как ее зовут-то? Эту выдру крашеную, которая липнет к его руке и примерзко пищит, отчего уши закладывает. И комок раздражения подступает к горлу. Не хочет. Еще одно слово — и выкинет ее на улицу. Зато Маша привлекает взор. И пока демон отвлекался на свою спутницу, сравнивая ее с милой официанткой, та пропала. Глаза парня бегали от одной физиономии в зале к другой, но Марию так и не нашли. Черт, куда она делась? «Я выйду». Демьян резко встал с места, игнорируя прилипшую блондинку. Как же она его дико раздражала, кто бы только знал. Но ведь сам давно решил вести подобный образ жизни. Никаких обязательств, лишь голый секс. Проблемы и главная боль ему не нужны. Так кого сейчас винить? «Точно в порядке», — не унимался бес, провожая друга взглядом. Демьян сделал ручкой и уверенным шагом направился к выходу из зала. Тамбур, или как тут называется это помещение, дверь в туалет, выход. На улице девчонки не оказалось. Может, зря он панику развел. В какой-нибудь подсобке спряталась, не желая выходить из своего убежища, и гоняет там своих тараканов в голове. Хрен поймешь этих тихонь, что у них там в башке творится. Но внутреннего демона не обманешь. А он слишком настойчиво давил на мозг одним словом — опасность. Дверь в туалет открылась, и оттуда вышла Мария, живая и невредимая. Демьян с облегчением вздохнул. Однако вскоре понял, не зря пошел ее искать. Пьяный дегенерат, стоявший возле стены, резко отлепился и схватил девчонку за руку. «Попалась, кроха!» От его мерзкого голоса демон сцепил зубы. Сейчас его лицо больше напоминало морду хищника, который желает наказать противника. Разорвать его в клочья прямо здесь. Адреналин побежал по венам в предчувствии предстоящей схватки. Это заводило. особенно когда желанная жертва ускользала из рук. Какого хрена этот ублюдок ее лапает? «Отпустите меня!» Мария пыталась вырваться, однако это лишь подзадоривало паренька. Резко рванул ее на себя, опустил взгляд в вырез блузки и пьяно улыбнулся. А рука опустилась девчонке на попу и сжала, отчего малышка ойкнула. Демон прищурился. «Хватит ссылку из себя строить. Пошли, развлечемся!» Тормоза отказали мгновенно. «Сейчас ты, ублюдок, развлечешься. По полной программе!» Демон в три шага преодолел расстояние, на ходу закатывая рукава рубашки. «Тебе же сказали, отпусти!» Наклонил шею сначала вправо, затем влево, разминая мышцы. Слова произносил медленно, не торопясь, растягивая гласные буквы. Мышцы мгновенно напряглись. Еще от длительной тренировки не отошли, приятно ноя, а тут такая удача. В зале месил грушу, выплескивая агрессию, и никому даже морду не начистил. Бес не пустил на ринг, а жаль. С удовольствием бы расквасил чью-нибудь физиономию, ему не привыкать. «Шел бы ты, мужик!» Пьяный идиот, видимо, до конца не осознавал исходящей угрозы, и Демьяна это повеселило. Надо же, не в курсе, с кем связывается. Давненько ему вызов не бросали таким наглым способом. Хотя что взять с пьяных мажоров, с орящими папиными бабками? Они не знают цену деньгам, в отличие от него. Пусть даже Демьян не совсем законным путем заработал свой капитал, но поддатчик не признавал ни в каком виде. «Иначе что?» Последний загиб ткани на рукаве, и взгляд хищника впивается в противника. «Иначе будут проблемы!» Парень отпустил Машу и полез в карман. «Сейчас позвоню, и тебя...» «Очень страшно!» Демон веселился, периодически бросая взгляд в сторону девочки. «Самому, как понимаю, слабо!» Провоцировал специально. «Только бабы можешь лапать по подворотням, дебил!» Паренек молниеносно среагировал, несмотря на уже прилично принятую дозу алкоголя. Сделал шаг вперед, и демон резко нанес удар под дых. Даже мышцы особо напрягать не пришлось. Так легко противник сложился пополам. Схватил мажорчика за волосы, заставив задрать голову вверх и посмотреть ему в глаза, как рядом раздалось негромкое. «Не надо!» Демьян слегка повернул голову в сторону девчонки. «Я прошу вас, отпустите его». Хватка ослабла, а спустя несколько секунд после игры во взгляды с малышкой Демьян разжал пальцы. И пьяный мажор свалился, как мешок с картошкой, на пол хватаясь руками за живот. Девушка с облегчением вздохнула. А внутренний демон, наоборот, зарычал. Он хотел, если не крови в полном смысле этого слова, то зрелищ. И выброса адреналина, чего не дали сделать каких-то пару часов назад в зале. Сегодня его уровень зашкаливал и требовал выхода наружу. Мало лишь груши для битья, хотелось реального противника. На мажоре исключительно злость срывал. Какой он нахрен серьезный противник? «Странные вы, женщины-существа!» Демьян сделал шаг в сторону девушки. Она попятилась, что ему очень не понравилось. Шаг к ней — ее отступление назад, второй и та же картина. Как кошка с мышью играл, злясь и наслаждаясь одновременно. «Ты хоть представляешь?» — он зашипел, прижав официантку к стене, уперевшись в нее руками по обе стороны от головы девчонки. «Что он сделал бы с тобой, если я не успел вовремя?» Вдыхал ее аромат, как ненормальный, прикрывая периодически веки. Черт, тормоза медленно, но уверенно отказывают. Рано или поздно это должно было произойти. Нельзя жить в постоянном напряжении. Когда-то его демон захочет большего, а не просто развлечений. В голове туман от переизбытка эмоций. Один запах, нежный, с привкусом муската и еще каких-то цветов, сводит с ума. Протяни руку и дотронься, но Демьян сдержал порыв. Может не остановиться. И чем он в этом случае лучше мажора? «Представляю», произнесла на выдохе, не сводя испуганных глаз с лица парня. «Да ни хрена ты не представляешь!» Слегка вспылил, но вовремя взял себя в руки. Девочка боится, а это в его планы не входило. Затащил бы в туалет и... Он громко вздохнул, мысленно представляя картину, как это сочное, а главное чистое тело лапают руки какого-то пьяного ублюдка. Что с ним происходит? Отчего такая бурная реакция именно на эту девочку? Ведь неспроста. Хотя раньше ему подобные экземпляры не попадались. Нежная кожа, запах, который кружит голову, пухлые губы и невинный взгляд. Неужели еще такие остались? А в том, что малышка, стоящая сейчас рядом с ним, похожа на ангела, демон не сомневался. И рвался наружу, желая получить сполна хотя бы кусочек рая. «Отпусти меня», — прошептала она слишком испуганно, и Демьян сдался. В последний раз вдохнул аромат, касаясь носом виска девчонки, и еле собрал волю в кулак. Отлепился от стены, взглянул в последний раз и резко выдал. «В зал иди». Отвернулся, чтобы не видеть в глазах осуждения. Ни к чему это сейчас. С придурками вроде того, который до сих пор валялся на полу, по-другому нельзя. Они понимают только силу. Но чтобы не выглядеть полным отморозком в невинных глазах, пришлось слегка сбавить обороты. Растолковать, кто чего стоит, придется, но без девушки. Она, кстати, больше не произнесла ни слова. Быстренько испарилась за дверью в зал, оставив за собой след цветочного аромата. Он проводил женский силуэт взглядом, едва улыбаясь уголками губ. Красивая, даже очень. Стоит попробовать ее затащить в постель. Уверен, девчонка станет сопротивляться. Что ж, строптивый ему нравится больше. Подал признаки жизни мажор, напоминая о себе. Лучше бы промолчал. Возможно, о нем бы и забыли. Демьян стер блуждающую улыбку с лица, наклонился и рывком поднял парня за шиворот, поставив на ноги. «Слушай сюда, ублюдок», — прошипел ему в лицо. «Прикоснешься хоть пальцем к какой-нибудь официантке, лишишься одной части тела. Тронешь эту», — кивнул в сторону двери, — «разорву на части». Не желая слушать оправдания, демон впечатал мажора лицом в стену, расправил рукава рубашки, чтобы друзья не задавали лишних вопросов, и уверенным шагом вошел в зал. Что ж, теперь можно и выпить. Немного. Исключительно, чтобы расслабиться. Крашеную выдру придется отправить домой. Сегодня на секс с ней он не настроен. Его интересовала Маша. Вот за ней можно и понаблюдать. По крайней мере, пока.